Глава 22. Жить в лесу оказалось не скучно. Вир ходил по округе, собирая плавник и закрученные ветром сучья, а потом сидел у костра, ковыряя твердое просоленное дерево новым инструментом. Лилия готовила еду, купалась в ручье и читала прихваченные в дорогу книги, собирала грибы и травы. Чтобы руки не забыли иглу и нитки, она сшила Виру кожаный жилет, умудрившись расшить его соединительными швами. В ночь солнцестояния девушка страшно нервничала. Кого на сей раз привяжут на берегу деревенские? Она постаралась объяснить Виру, что не надо бить морды тем, кто привяжет девушку к столбу. Нужно будет дождаться ухода людей и отвязать. «Они дарят девушку единорогу каждый год», — объясняла она. «Девушек никто не убивает. Их забирают в долину и находят хорошего мужа». Вир, понимающе кивал, но Лилия уже знала, что в его голове некоторые мысли заложены слишком глубоко и не меняются годами, поэтому искала в своих снадобьях снотворное, чтобы моментально успокоить друга в случае нужды. Вечером, в ночь равноденствия, они не ложились. Сидели у затухающего костра и смотрели на звезды. Шум от села раздался, когда стемнело. Шла толпа. Что-то кричали. Кто-то плакал. Трое крупных мужиков потоптались у столба и отошли, уводя стариков и женщин. Лилия осторожно выглянула из леса, когда даже самые любопытные мальчишки убежали в село. У столба скорчилась тоненькая фигурка в одной рубахе. Сердце девушки кольнуло жалостью. Несмотря на сложную профессию, она не успела очерстветь. Схватив Вира за руку, лекарка помчалась вниз к пляжу, собираясь спасти жертву белому богу. Веревки на этот раз оказались очень тяжелыми, да еще и просмоленными. Кто-то пожертвовал канат со своей лодки. Видимо, жертва сильно билась. Сейчас тощая смуглая девчонка висела без сознания, и только неунимавшаяся тонкая струйка крови из носа говорила о том, что она еще жива. Когда веревки упали на песок, Лилия скомандовала: «Тащи ее к ручью! Надо осмотреть! Ее били, похоже, да и помыть не повредит!» Парень легко взвалил легкое тело на плечо и побежал вверх, даже не сбив дыхания. Лилия ему позавидовала. Ей подъем в гору дался с некоторым трудом. В лагере она тотчас расстелила одеяло и принялась осматривать девушку. Через минуту стало понятно, почему били. Девчонка была из цыган. Кочевое племя болталось по дорогам, где-то крали, где-то торговали, порой занимались ремеслом или танцами. Их девушки рано выходили замуж, но невинность блюли строго. Да и трудно что-то скрыть, когда все родственники постоянно рядом в одном фургоне. Эту смуглянку не только избили, но и обобрали. Лилия видела цыганок на дорогах и помнила, что они всегда звенели многочисленными украшениями. Медными, серебряными, очень редко золотыми. На этой же девушке не было и оловянного колечка. Зато тонкий стан и стройные ноги уже краснели кое-где, выявляя отметины смачных мужских ляпов. Лилия срезала рубашку, не обращая внимания на остекленевший взгляд Вира, прикрикнула: «Неси горячую воду и бодягу. Я кости проверю и голову, что-то долго она в себя не приходит». Переломов не обнаружилось, зато пара шишек на голове нашлась. Лилия выругалась сквозь зубы, хотя старалась не поминать нечисть рядом с больными. Ох, и любит в этой деревеньке по голове бить. Когда горячая ткань коснулась особенно неприятной гематомы, девчонка вдруг вскочила, как кошка на четыре конечности, полоснула длинными ногтями Лилию по руке и кинулась в лес. Вот только на ее пути вырос Вир. Поймал за талию, отодвинул от себя на вытянутых руках и заглянул в темные карие глаза, игнорируя злобно ощеренные зубы. «Ты красивая. Замуж за меня пойдешь?» Девчонка скулила, пыталась достать парня ногами, Но он крепко прижал ее к себе так, что выбил дыхание из груди. «Пойдешь, дурочка. Пойдем, пока полечим тебя, да покормим». Он вернул цыганку на одеяло и сидел рядом, пока Лилия обрабатывала ее раны. Потом девчонку закутали в рубашку, накинули на плечи большую теплую шаль из запасов, собранных в фургоне, и накормили супом. Девчонка дергалась на каждое движение, косилась на Вира и не поддавалась на попытки Лилии ее разговорить. После еды ее быстро сморил сон, и парень унес ее в фургон на руках. Зевнув, Лилия предложила тоже ложиться. «Единорог за добычей на рассвете придет. Можно подремать пару часиков», — сказала она, собирая лекарства и инструменты. Вир согласно кивнул и забрался в фургон. Когда служительница Саты закончила уборку и тоже забралась в домик на колесах, оказалось, что парень подгреб цыганочку себе под бок, и оба сладко спят, не пугаясь соседства. Проснулась Лилия от того, что где-то вдалеке словно тренькнул колокольчик. Она тотчас вскочила, оправила помятое платье и заспешила вниз, на пляж. Все повторилось. Единорог появился розовым облаком на кромке моря, плавно перебирая копытами, приблизился к замершей у столба девушки. Принюхался, фыркнул. Гарь костра и запах мази выдавали ее с головой. Опять кого-то лечила. Но платье уже не висело на ней, как на вешалке. Появились формы и румянец на щеках. «Да девственница я! Девственница!» Устало улыбаясь, сказала Лилия, почему-то не сомневаясь, что перед ней именно Исиэль. Единорог фыркнул, топнул ногой и обернулся. Лилия услышала, как зачастило ее сердце при виде знакомого лица. «Лили, что ты тут делаешь?» — спросил мужчина, коротко оглядывая пустынный пляж. «Хочу вернуться в долину», — сразу ответила она, а потом зачастила, словно боялась, что Ис не даст ей выговориться. «Дядюшка Грик отпустил меня. Я всему научилась заново, даже принимать роды и лечить травами. А еще со мной Вира отправил для охраны. А девочку мы забрали, ее побили сильно». Исиэль поднял руки, словно сдаваясь, и коротко рассмеялся. «Я все понял. Матушка Мельдина, как всегда, оказалась права. Веди в свой лагерь». Лилия смущенно замолчала и пошла к тропинке, стараясь не оглядываться каждую минуту. Лорд спокойно шел следом. Стоило им войти в дверь, как из повозки выглянула помятая ото сна физиономия Вира. «Знакомьтесь», — чуточку смутилась Лилия. «Вир, это лорд Исиэль, единорог». Лорд склонился к уху взволнованной девушки и прошептал: «Не смущайся, я знаю, что он только спутник». Щеки Лилии вспыхнули. «Ну, конечно. Единороги же ощущают невинность». Между тем Вир выбрался из повозки и протянул лорду свою широкую ладонь. Исиэль пожал ее и спросил: «Поедешь в долину?» «Если Лили поедет», — степенно кивнул в ответ парень. «Поеду», — вздохнула девушка. «Я для того сюда и приехала. Сама ведь дорогу не найду». Исиэль мягко притянул ее к себе, проверяя, не отпрянет ли девушка. Заглянул в глаза. «Не передумаешь. Назад дороги не будет». Она решительно протянула руку, обхватила его шершавую ладонь, прижала к своей щеке. «Не передумаю». Казалось, настало самое подходящее время для первого поцелуя, и Вир даже смущенно начал отворачиваться. Но тут в фургоне раздался грохот, и девушка подпрыгнула. «Вир, лови ее! Лекарство!» Медбрату не пришлось повторять дважды, он нырнул под полок и вытянул упирающуюся цыганку. Лорд Исиэль тихонько присвистнул. «Такого подарочка мне еще не дарили». Вир насупился, продолжая прижимать девчонку к себе. «Вир, осторожнее!» — бросилась к нему Лилия. «У нее же синяки! Давай лучше в покрывало!» Девушка накинула на плечи другу легкий плед, и тот спеленал царапучую дикую кошку, как младенца, и стоял, покачивая ее, пока не успокоилась. При этом его хмурый взгляд упирался в лорда, как тяжелый боевой топор. И Сиэль смотрел в ответ на крупные ладони, бережно охватывающие сверток с добычей, и понимал, что парень девчонку не отдаст. Да и мало найдется желающих на такую дикую красотку. «Ладно, я понял», — махнул он рукой, успокаивая парня. «Забирать никого не буду. Можешь взять ее с собой в долину». «И поторопитесь, с повозкой придется ехать через южные ворота, а это на 2 дня дольше». Вир тут же сел на траву и принялся с ложечки кормить свою добычу, а когда она завозилась, краснее. Сам же отнес ее в кустики, а потом к ручью. Лилия тем временем собрала в повозку вещи, проверила, как все закреплено, и прикрыла остывшее кострище листьями и травой. Исиэль был рядом, помогал, а еще норовил поймать ее пальцы и прижать к своей щеке, словно напитывался живым теплом от ее кожи, касался губами ее волос или просто вдыхал теплый женственный аромат своей Аталион. Да, теперь он не сомневался. Лилия — его единственная, и никто другой ему не нужен. Потом все дружно уселись в повозку. Вир с цыганкой на руках забрался в фургон и гудел там своим низким голосом, что-то рассказывая. Исиэль взял вожжи, а Лилия уселась рядом и постаралась причесать отросшие за год волосы. Поначалу они молчали, наслаждаясь близостью и странным единением душ. Потом девушка спросила, как дела у Амиллон. И единорогу пришлось коротко изложить все новости долины. Он не скрыл, что, вероятно, в ближайшие дни долина будет атакована. «Так, может, вы переждете где-нибудь в стороне?» «Ага, а штопать вас будет тот самый скорняк, который вам камзолы латает», — фыркнула, храбрясь, Лилия. На самом деле ей было страшно. Но близость Истиэля компенсировала все опасения, которые выдвигал разум. Вир на такой же вопрос только пожал плечами. «Мне все равно, где жить. Главное, чтобы рядом с Лилией и Радой». «О, ты уже узнал, как ее зовут», — обрадовалась девушка. «Примерно. Она не говорит, только губами шевелит». «Наверное, горло пережали. Надо посмотреть», — встревожилась Лилия, но вынужденно отложила свое исследование до привала. В тряском фургоне заглянуть в горло цыганки было невозможно. Ехали весь день, останавливаясь только передохнуть, набрать воды и немного размять ноги. К вечеру все пошатывались от усталости. Но как только развели костер и присели, Лилия утянула цыганочку ближе к свету и принялась ощупывать ее горло. «Так и есть», — сказала она. «Ее придушили. Бодягу я наложила, но не знаю, вернется ли голос». «Ничего», — Вир сидел рядом с девчонкой и гладил ее руку. «Я и сам не слишком разговорчив. Будем молчать вместе».